Но сейчас мы с Викой собираемся выпустить книгу, второе издание ее книги. Она у нас. Сон – это великое дело. Да, значит, наверное, плохо оно спало. Нет, сон. Я не против. Сон – святое дело. Это биологическая потребность. Кстати, во сне совершаются открытия большие. Это не просто спит человек. Единственное, что, если он в течение дня работал. По-моему, Вика же вчера проводила семинар, да? Значит, работала, может быть, сейчас ей в голову пришли. Идут великие открытия, но будить нельзя. Да? Назови ты ее не будет. Да. Ну, Борис возражали, говорит, лесоповал, а я не против. Ну, даже не... Какой смысл, если человеку хочется спать? Это, да, кстати, по поводу инстинктов тоже понятно. Прежде всего, надо удовлетворить пищевой инстинкт. А куда с желания сна? Наверное, пищевой инстинкт переваривает, что-то такое. Идея, может быть. Пищевой инстинкт, после этого идет очередь для заоборонительным, ну, а потом уже за чувством собственной значительности. Пока не удовлетворены первые два, ну, не до образования, значит. Я знаю, ко мне люди приходят, и не до секса тоже. Ко мне люди приходят, у которых два инстинкта, пищевой и оборонительный, удовлетворены. Тогда вы можете думать об удовлетворении чувства собственной значительности и об удовлетворении сексуального инстинкта. Вот. Так что... Ну, сейчас вот Фрейд говорил так, что... Но он же работал с людьми, где мораль была жуткая, да, скорбная. По поводу морали сейчас немножко поговорим. И у них все было. У них только не был удовлетворен сексуальный инстинкт. Не был удовлетворен сексуальный инстинкт. И, в общем, его задавили, все это выливалось в пойме невроза, в суть психоанализа, так сказать. Чтобы сексуальный инстинкт все-таки был удовлетворен, когда он удовлетворяется естественным способом, оказывается, не так много его надо. А когда он не удовлетворяется, тогда только о нем не думаешь. Вот. И уже. А... Сейчас, пожалуй, очень сильно зажато удовлетворение чувства собственной значительности. Ну, незаменимых людей нет, вы есть что ли, что вы букашка, раньше думая о родине, а потом о себе, ну и так далее. То есть булыжная мостовая, без тебя обойдемся. Ну и тогда, может быть, так бы человек и больше бы работал. А так все-таки в сексуальном инстинкте чувство собственной значительности удовлетворяется, особенно мужчина дал оргазм. То есть решает деловые вопросы, и в результате Фурцева правильно говорила, что в Советском Союзе секса нету. А там идет, она принимает экзамен, а он сдает. Значит, ну и вот письмо получил я вчера. Не знаю, да, не знаю, с чего начать. Почему на душе трепетно. Меня зовут 25 лет, работаю медсестрой. Про вас узнала от нашей пациентки. Она работает психологом. И мне посоветовала прочитать ваши замечательные книги. Знаете, большой прогресс. Раньше психологи не рекомендовали, были против. И более того, цитирование не поощрялось в моих работ, в научных работах. Сейчас. Что количество переходит в качество, надо продолжать делать одно и то же. Еще должен быть уверен, что ты делаешь то, что нужно. Ну, я уверен, что я делаю то, что нужно. И тогда, когда меня вообще никто не поддерживает, все равно был уверен. Не, у меня уверенность на результатах базировалась. Мне стало легче. Мне одному начал. Первый ученик у меня появился где-то лет через 5-6. Ну, мне же стало легче, значит, это чем-то надо объяснить. я так всегда говорю, ради Бога, что не не втягивайте в ваши дела других. Раз, может, это дает, а им это не нужно. В общем, чтобы миссионерская позиция у вас не была, придет, вот я знаю, и начинается размножение, всем начинают говорить, на вас будут смотреть. Я успела прочесть всего две книги. «Принцип сперматозоида» и начала читать, если хочешь быть счастливым, а какую еще она прочла. Во-первых, я благодарна судьбе, что она меня знакомит с великим, мудрым и доброжелательным человеком, как вы, Михаил Ефимович. Я очень надеюсь, что мое письмо вы обязательно прочитаете, пишу письмо и верю, что вы не оставите меня и протянете мне руку помощи. С вашего разрешения расскажу немножко о себе. Я родилась в Твери в 83-м году, 25. Судьба распорядилась, когда мне было 5 лет, она у меня забирает самого близкого человека, маму. Нас с братом забирают мои крестные родители, Чувашию. У них нет детей, они нас воспитали и вырастили как своих. Ну, это родительский инстинкт, значит, видите как. Маме не повезло, а этим повезло. Мы им очень благодарны, дай Бог им здоровья. У меня в детстве была уже клиника моего заболевания, быстро выходили синяки. Один раз попала в больницу с гематомой большой на бедре, дошло до переливания крови. Мне было 17 лет. Моей тете, когда она жила в Твери, поставили диагноз синдром Эллерса Дангласа. Вы думаете, я знал, что это, такое, не знаешь. Это генетическое. Что? Генетическое. Какое? Генетическое. Там генетическое, да. Нет, я сейчас теперь уже. Раньше я даже не знал, да, генетическое заболевание. Здесь, когда она жила в Твери, поставили этот синдром. После мне начали ставить такой же диагноз. Когда я переехала в Чебоксары работать, от меня отправили к генетикам. Они подтвердили. Но самое страшное было впереди. Меня отправляют к главному акушеру-гинекологу. Чебоксара, знакомившись с моей карточкой, она решает стерилизовать мои маточные трубы, чтобы я им не создавала проблем. Ну, в общем-то, с точки зрения сохранения индивида, то это правильно. Они перевязывают маточные трубы, потому что роды – это всегда кровь. Потом останавливать надо. Ну да. Я в полном ужасе от ее слова выхожу с больницы, в итоге отказываюсь от операции. Я все прекрасно понимаю, риск большой. Мне доктора говорили, что во время родов может начаться кровотечение. Не может, оно точно будет, только в норме уходит где-то 500 граммов крови у женщины. А так... Да. И они могут его не остановить, и что мой малыш может родиться в такой же патологии, чего мне меньше всего хочется. При таком заболевании идет нарушение соединительной ткани, у меня до сих пор синяки и гематомы, везде чуть заденешь, уже синяк. И чувствую себя хрустальной вазой, если ее разбить, то никогда ее больше не соберешь. Брат у меня родился совершенно здоровым. Ну, это, наверное, доминантный ген, болезнь передается по женской линии 50 на 50. Значит, если она родит ребенка, где-то что будет? Если мальчик? 50, как? Нет, я не знаю. Я просто не знаю деталей. Ну, я знаю, что светоаномалия бывает только у мальчиков, а вот это, наверное, и у мальчиков, и у девочек. Ну, не знаю я. По-моему, и у мальчиков, и у девочек, потому что это единственный связанный с Y-хромосомой. Да. Михаил Ефимович, мне с каждым годом все труднее и труднее с этой ношей смириться. Даже сейчас пишу, и слезы наворачиваются на сердце. И сердце разрывается. Господи, как тяжело. Когда я вижу на улице мать с ребенком, пройдя мимо, я плачу, и мучает меня вопрос, ну почему же жизнь так жестока? А это уже влияние чего? Воспитание. Никто ее не трогает. Она увидела ребенка, мысль, что... Без детей это значит ты не человек. И это вот что нас там не намешает.